Глава 67. Расправив плечи, Энджи набрала воздуха в грудь и вошла в оперативный штаб улитки, неся конверт Мэри Уинстон. В комнате было шумно. Детективы листали папки и беседовали с экспертами, лихо печатали что-то на компьютерах, стоявших на столах вдоль одной стены. Было душно и пахло подгоревшим кофе и пончиками, которые кто-то принес в качестве воскресного завтрака. Когда Энджи вошла, никто даже не поднял головы, а ее отсутствие давно забыли в горячке новых находок. Расследование стремительно набирало темп. Мэддокс уже объявил следственной группе, что анонс Уинстон вместе с фоторепортажем выйдет в сочельник, до которого остались считанные дни. Внутреннее облегчение, которое испытывала Энджи, не передать словами. Мэддокс, изучавший документы вместе с Хольгессоном, заметил ее и поманил к себе. В его глазах читалось одобрение. Отзвонившись из бистро, она заехала домой, чтобы наскоро принять душ и переодеться. Она знала, что некоторые сотрудники вроде Лео будут ее придирчиво разглядывать, и ей хотелось по возможности выглядеть получше. Мэддокс взял у нее конверт и начал выкладывать на стол фотографии. «А где Лео?» — спросила Энджи, оглядевшись. «Я отправил его и Смита следить за Амандой Роуз», — отозвался Мэддокс, изучая снимки. «А экспертам дал поручение покопаться в прошлом владельцев Аманды. Яхта зарегистрирована на Каймановых островах, в связи с чем не исключена проблема. Однако я хочу, чтобы за ней установили круглосуточное наблюдение, на тот случай, если вдруг Аманда поднимет якорь. Не хватало еще, чтобы яхта смылась в нейтральные воды, прежде чем мы разберемся, что к чему. Я связался с морской полицией, чтобы ждали в соседней бухте, если вдруг Аманда попытается удрать». Энджи не удержала улыбки, встретившись взглядом с Хольгерсоном. «Лео отправлен на наружное наблюдение. Лео отправлен на наружное наблюдение. Можно себе представить, как брюжит сейчас старый коп. Что его затирают?» 1-0 в пользу Мэддокса. Он поднял глаза от фотографий. «Отличная работа, спасибо». Паларина смотрела ему в глаза на долю секунды дольше, думая о доверии, которое Мэддокс вернул ей вместе с табельным пистолетом. Это она должна его благодарить. Мэддокс еле заметно кивнул и прикрепил сделанные Уинстон снимки на белую доску. Взяв фломастер, он повернулся к собравшимся в комнате. «Так, прошу всех взглянуть. Подойдите поближе. Будем требовать отмены выхода репортажа этой Уинстон, сэр?» — спросил кто-то. «Оснований нет», — сказал ему другой детектив. «Свобода слова, пресса и все такое». «Отчего же, если она собралась сорвать нам расследование?» «У нас нет доказательств. Мы же не знаем содержание статьи», — возразил кто-то еще. Мэддокс постучал по столу. «Действовать будем так. До сочельника и назначенного Уинстон анонса осталось 8 дней, считая сегодняшний. Значит, делаем все, чтобы за это время найти преступника. Всем ясно?» Члены оперативной группы что-то нестройно пробурчали. Дальше. Обратным концом фломастера Мэддокс постучал по снимку, где Дамиан Юрик и Джейден Нортон Уэллс поднимались на Аманду Роуз. Нортон Уэллс, сын заместителя генерального прокурора, брюнет, поднимается на борт элитной яхты, зарегистрированной на Кайманах, в обществе сутенера Фейв Хокинг и Юрика в пятницу, 15 декабря. Юрик хорошо известен полиции, за ним числится торговля наркотиками на улицах, обвинения в изнасилованиях и избиениях, он отбывал срок. Тоже черноволосый. По нашим сведениям, Юрика видели в компании блондина лет 20, который ездит на черном БМВ. Мэддокс провел линию от Юрика к Джону Джексу-младшему и поставил знак вопроса. «Будем исходить из того, что этот блондин – сын дантиста Джекса-старшего, тоже светловолосого». Он провел еще одну линию. Потом Мэддокс постучал фломастером по фото Фейв Хокинг. Убитую Хокинг видели недавно с Юриком и блондинчиком на бумере. Раньше у Хокинг был метамфетаминовый рот, но зубы восстановлены с помощью очень недешевого лечения и виниров. В квартире Хокинг найдена визитная карточка стоматолога Джекса-старшего. Мэддокс провел новую линию, связав дантиста и его сына с Хокинг и ее сутенером. Мистер блондинистый бумер, видимо, подцепил Грейси Драмонт в загородном клубе Оук-Бэй, когда ее бросил школьный бойфренд. Мэддокс провел линию, связав Драмонт с указанной группой через Джона Джекса-младшего и повернулся к участникам расследования. После знакомства с Джексом-младшим у Драмонт появились деньги. Она делает массу дорогих покупок на неизвестные средства. В разговоре со священником Драмонт признается, что испытывает чувство вины, так как спит со многими мужчинами. Значит, прорабатываем версию, что Драмонт была вовлечена в занятие проституцией. «Бэйби Джексом», — вставил Хольгерсон. «Возможно, он приводит девочек вроде Драмонт к сутенеру Юрику. По моим догадкам, он их обкатывает, а тем, кого надо отмыть и привести в порядок, вроде Хокинг, не бескорыстно помогает папаша-дантист». «А что папаша с этого имеет?» — спросил кто-то из детективов. «Может, свой процент с бизнеса», — ответил кто-то еще. Джекс-старший много раз попадал в орбиту нашего внимания за финансовые связи с организованной преступностью и отмывание денег, но обвинения развалились. Меддекс продолжил. Эксперты сейчас проверяют материалы дел, возбуждавшихся против Джекса-старшего. Пока удалось выяснить, что у него десятки счетов на Каймановых островах, причем на один из них, похоже, поступает процент со счета, принадлежащего владельцу Аманды Роуз. Мать твою, не удержался кто-то. По комнате пронеслась струя оживления. Наконец-то что-то началось вырисовываться, причем очень крупное. «Получается, на Аманде Роуз работает какой-то элитный секс-клуб», — сказал кто-то. «А что с Ларой Пеннингтон? Она ведь тоже бывала на яхте». Энджи кашлянула, подумав о своем клубе и сексе, который она так регулярно получала. В календаре Драмонт отмечены регулярные встречи с Ларой П. Взяв со стола маркер, она написала под фотографией Пеннингтон Лара П. Аманда Р. К. В. и повернулась к детективам. «Мы придерживаемся версии, что Пеннингтон тоже вовлечена в занятие проституцией на Аманде Роуз. Мы еще не знаем, что означает аббревиатура КВ, но в ходе расследования нам попался спичечный коробок с логотипом КВ, на внутренней стороне клапана которого был записан сотовый телефон Драмонт». Энджи сделала паузу, удерживая внимание собравшихся. «Коробок мы видели в офисе Зака Рэдисона, личного помощника мэра Джека Киллиона». Среди детективов кто-то присвистнул. Градус напряжения в комнате ощутимо вырос, когда участники расследования узнали о новых подробностях. А мэр Киллион, добавил Хольгерсон, кивнув на фото с табличкой АКША, крутит роман с заместителем генерального прокурора Джойс Нортон Уэллс, матерью Джейдена Нортона Уэллса, которого засекли на Аманде Роуз с вышеозначенным сутенером. «Ну, полная задница», — крякнул кто-то. «Во-во, пора уже вот так и переименовать операцию», — отозвался другой. «Это расследование, как пить дать, утопит эту сладкую парочку, мэра и замшу. Может, эта замша заставила любовника лоббировать проекты масштабной застройки прибрежных районов, которыми занимается ее муженек. А студентик наш признался, что знал и любил Драмонт, и что знакомые называют его Джей-Эр», — добавил Хольгерсон. «Скорее всего, он подарил Драмонт медальон со святым Христофором, чтобы сохранил от бед. К тому же он солгал о таинственном исчезновении Лексуса, которое камеры слежения зафиксировали на новом мосту, до и после похищения Драмонт и у кладбища Росбей, где ее нашли». Энджи уставилась на Хольгерсона, поразившись, что он прекрасно умеет говорить длинными грамотными предложениями. Он что, увлекся и забылся? Или перед ними исправленная версия Келли Хольгерсона? Или парень просто решил показать класс перед старыми опытными детективами? Словно почувствовав, что вышел из образа, Хольгерсон продолжил. «Да, и это. Когда мы наехали на студентика по поводу якобы пропавшего Лексуса, он перепугался и метнулся на своем игрушечном красном Поршике аж к мэрии, лично к Заку Рэдисону. Он ткнул фото Рэдисона на доске, у которого тоже черные волосы, коробок спичек с КВ и номер телефона Драмонт. «Каким же образом, по-вашему, интрижка мэра связана с расследованием?» — поинтересовался Дандерн, включенный в следственную группу вместе со Смитом, который куковал сейчас вместе с Лео в бухте Аплинс. «А вот не повезло ему», — отозвалась Энджи. «Разоблачение интимных и фамильных секретов — не редкость, если твои пути вдруг пересеклись с преступлением, и детективы расшелушивают твою жизнь как луковицу». В дверь постучали. Все одновременно обернулись. «Доктор Подачая?» — приветливо сказал Меддокс. Участники следственной группы сразу оживились. Все с нетерпением ждали результатов анализа ДНК Джейдена Нортона Уэллса. Маленькая докторша подошла к Меддоксу, сияя улыбкой и блестя глазами. Энджи сразу догадалась. Нортон Уэллс попался. Докторша подала Меддоксу файл. «Здесь копии всех результатов, анализы волос, крови и слюны». Не изменяя себе, Меддокс, как истинный джентльмен, позволил доктору Подачае самой объявить сенсацию. «Это он», — просто сказала она. «Брюнет номер один — это Джейден Нортон Уэллс. Волосы с его тела есть на лобке нашей утопленницы Хокинг, внутри пленки, в которой она была завернута, в волокнах веревок с острова Тетис и на одежде Драмонт». «Ну все, студент попался», — Хольгерсон торжествующе ткнул в воздух кулаком. «Мы схватили тебя за твою курчавую черную растительность. Ну что, я тогда поехал за ним?» Не так быстро послышался высокий скрипучий голос. Все ошарашенно обернулись. Позади всех у стены стоял инспектор Фрэнк Фитцсиммонс. Энджи смерила его тяжелым взглядом. «Сколько этот гад здесь уже стоит?» Он двинулся вперед с мрачным как туча лицом, вытянув по швам напряженные руки, не сводя лазерно-пристального взгляда с Меддокса. Когда он приблизился, Энджи разглядела, что Фитц действительно дрожит от гнева, листок в его руках слегка трясся. «Сержант Меддокс», — сказал он, остановившись перед Меддоксом, Рэй Нортон Уэллс со своими адвокатами получил ходатайство от судьи Лофланда на аннулирование анализов ДНК его сына. Джейден заявил, что сдал образцы под давлением. «Ни в какой форме и никоим образом вы не можете использовать полученные данные». «Чушь», — резко сказал Хольгерсон. «У нас все заснято, он подписал». «Можете жаловаться», — парировал Фитц. «А пока эти улики больше не обсуждать». «Блин, горелый», — пробормотал Хольгерсон, переглянувшись с Энджи. «Сержант, на одно слово». Развернувшись, Фитц вышел в коридор. Когда за ним захлопнулась дверь, Мэддокс повернулся к Энджи. «Готовь машину, едем его брать. Немедленно. Он сейчас в церкви». Взгляд Энджи метнулся к двери. «Но Фитц...» «Я сказал немедленно». Мэддокс повернулся к Хольгерсону. «Бери Дандерна и садитесь Рэддисону на хвост. Не трогать его, просто следить. О малейших подозрительных или необычных передвижениях сообщать мне. Хейзлтон», — обратился он к следующему участнику группы, — «звони Веддеру. Мне потребуются все ресурсы отдела по борьбе с сексуальными преступлениями. Готовность номер один. Скажи, что нам нужна команда быстрого реагирования. Сегодня вечером отряд полицейского спецназа должен быть на борту Аманды Роуз». Схватив пальто со стула, Мэддокс широкими шагами вышел в коридор. Фитц, кипя от тихого бешенства, ждал за дверью. «Сейчас его привезут сюда. Я лично привезу», — сказал Мэддокс, прежде чем Фитц-Симмонс успел раскрыть рот. «Сержант, я приказывал вам докладывать мне обо всем до того, как...» Мэддокс выставил руку вперед и горячо заговорил. «Нам удалось зацепить международную сеть проституции. Идет торговля несовершеннолетними девушками на борту плавучего борделя, зарегистрированного на Кайманах. Возможно, связи с организованной преступностью через местного дантиста, которым отдел по борьбе с коммерческими преступлениями и оргпреступностью интересуется не первый год. Попавшие в эту среду Хокинг и Драмонт каким-то случайным образом пересеклись с серийным маньяком. Если мы сейчас упустим Нортона Уэллса, если он поднимет тревогу, Аманда Роуз сегодня же окажется в нейтральных водах. На яхте может преспокойно уплыть и убийца. А если сейчас там в каютах или трюме находятся другие девушки, за их жизнь я не дам и гроша. Преступники избавятся от улик в открытом море. Но у нас нет оснований привозить сюда... У нас есть все основания. У нас есть фотографии и свидетельские показания, что Нортон Уэллс был на Аманде Роуз в компании сутенера Хокинг, который, в свою очередь, связан с Джоном Джексом-младшим, а тот, уже в свою очередь, крутил любовь с Драмонт. На основании имеющейся у нас информации можно допустить, что Джейден Нортон Уэллс знал и любил Драмонт. Кроме того, у него есть Lexus. На основании новых важнейших улик, фотографий, сделанных Уинстон, мы просто заново возьмем образцы ДНК. «Сержант!» — повысил свой писклявый голос Фитц. «Я предупреждаю вас, сэр», — тихо сказал Мэддокс. «У нас есть фотографии, изобличающие мэра Киллиона и заместителя генерального прокурора Джойс Нортон Уэллс в адюльтере». Он сделал паузу, глядя в маленькие темные ястребиные глаза Фитца. «Предвидение в политике — это все, сэр. Учитывая упорные слухи, что мэр Киллион копает под Гуннера, чтобы заменить его своим человеком, и что в полиции пройдут увольнения старых сотрудников и набор новых, вы предстанете в крайне невыгодном свете, как саботировавший расследование дела, в котором замешаны сам Киллион и сын заместителя генерального прокурора. Все решат, что вам обещали за это повышение». Мэддокс сделал паузу, глядя на Фитца. Тот трясся от злости, пепеляя Мэддокса взглядом. Мэддокс прекрасно понимал, что его работа в столичной полиции Виктории, пожалуй, стремительно накрывается медным тазом, но он все равно не даст этой яхте уплыть. Ни за какие блага в мире. «В любом случае, сенсационный репортаж уже готов и будет обнародован в сочельник», — тихо добавил он, давая Фитцу возможность сохранить лицо. «Вместе с фотографиями. Я бы хотел завершить расследование до Рождества, сэр. Разумеется, под вашим руководством».